Глава 19. После увиденного вывод напрашивался сам собой. «Когда ты говорил, что я с ними не справлюсь, ты же имел в виду не этих старух?» — спешно спросил я у легиона. «А ты догадливый!» — протянул демон. «Конечно, эти сами тебя боятся, а вот этот хрен так просто не сдастся, и он тут не один!» «Это я уже чувствую», — мысленно ответил я, взглядом сканируя местность. Мое чутье ощущало вокруг множество тварей, но никак не могло определить вид большинства. Они научились очень хорошо скрываться за долгие годы в этом лесу. Если старух найти было легко, а еще один демон сам вышел на меня, чуя угрозу, то у остальных явно были продвинутые навыки маскировки. А об этом в Святом Ордене имелись лишь минимальные знания. Всем известно, что демоны могут становиться невидимыми, подстраиваться под окружающую среду. Но эти умели прятать энергетические потоки, что являлось для меня новым уровнем сложности, ведь так они прятались в основном от своих же. Однако их поиском я займусь позже. Сейчас меня интересует выходящая из-за деревьев рычащая черная тварь, похожая на громадную пантеру, раз в 10 больше своего земного собрата. Ее клыки были размером, как у саблезубого тигра, а когти словно кинжалы. «И как ты собрался с ним сражаться?» — с насмешкой и спросил легион. «А сейчас вместе и придумаем», — отозвался я. «Вместе? Я тебе сразу сказал, что шансов нет!» «Ты всегда так говоришь, и всегда находится выход», — напомнил я. «Главное, чтобы в этот раз твоя самонадеянность нас не сгубила!» — рыкнул легион. Было странно слышать это от сущности, которая считает себя всемогущей. Но в одном легион прав. И нашего ранга для победы точно не хватит. Эта пантера — высокоуровневая тварь. В прошлые разы я заранее готовился к встрече с подобными и побеждал демонов сильнее меня с помощью хитрости в сочетании силы легиона. Здесь же, в прямом противостоянии, так и не прокатит. А между тем чудовище шаг за шагом приближалось ко мне. Оно не спешило нападать, изучая свою жертву, словно я уже никуда не денусь. Как хищник осматривает добычу перед нападением, выбирая самый сочный кусок плоти, куда он вцепится. Тварь обогнула меня полукругом и приготовилась. Стоявшие позади меня старухи побежали обратно к заводу. Ну и трусливые демоны. Я окружил свое тело энергетической защитой, но ее мне точно не хватит, чтобы выстоять. «Думай, Саня, думай!» — подначивал демон. «Не нагнетай!» — отрезал я. «Мешаешь!» Тварь прыгнула на меня. Я успел отскочить. Земля под ногами была сырой, и я едва удержался, чтобы не упасть. Тварь собралась на следующий заход, и на этот раз она собиралась расправиться со мной наверняка. Игры закончились. Прямо передо мной раскрылся ярко-красный портал, и из него вышел рыцарь в черных доспехах с огромным мечом. Только его ноги ступили на землю, портал тотчас исчез, и теперь он единственный разделял нас с тварью. Как говорится, не можешь справиться сам, позови друга. Демонический рыцарь был самым сильным из всех приспешников легиона, не считая генерала, покоившегося в формалине. Но его я решил оставить на потом, для кого-то покрупнее этой дичи. От моей печати полыхнула энергия. Искры вылетели из рук и впитались в тело рыцаря. Его доспехи засияли голубыми прожилками, что потекли прямиком к мечу. И демоническая сталь засияла синим пламенем. Рыцарь занес меч над головой, а звероподобный демон заскулил, точно испуганный кот. Было странно видеть подобную перемену настроения, когда он осознал перед собой противника куда сильнее. Но щадить я его не собирался. Любое проявление слабости, и эта тварь сама нападет на меня. А этот демон в виде пантеры был из тех, кто жаждет только крови, силы и возвышения, как и большинство ему подобных. А значит, он заслуживает только смерти. Стоило мне об этом подумать, как меч черного рыцаря опустился на голову враждебной твари, а затем второй удар разрубил ее туловище пополам, и тело демона обратилось в прах. Высвободившаяся энергия впиталась в моего черного рыцаря, делая его сильнее. Что ж, а это неплохое вложение. Усиливая свою армию, я буду и сам становиться сильнее, ведь невозможно быть в нескольких местах одновременно. «Он здесь не один», — сказал я рыцарю. «Осмотрите лес вместе с гончей и устраните остальных тварей». «Господин, а если будут демоны, кто захочет примкнуть к вам?» — ровным тоном спросил черный рыцарь. Он всегда говорил холодно, словно не испытывал никаких эмоций. «Сомневаюсь, что такие будут», — хмыкнул я. «Но если вдруг встретятся, то приведи их ко мне. Я сам решу, что с ними делать». «Однако, если встретишь того, с кем не сможешь справиться, не спеши вступать в бой. Доложи, и я подумаю, как действовать наверняка». Жертвовать своей самой сильной единицей я не собирался. «Понял, мой повелитель», — склонился рыцарь, и его силуэт черной дымкой растворился в воздухе. А затем и гончая убежала в лес. Я же вновь обернулся к заводу и крикнул наблюдавшим оттуда старухам. «Выходите! Его больше нет!» Из темной арки проходной на меня вновь посмотрели четыре красных глаза, но на этот раз женщины вышли безо всяких уговоров. «Спасибо, господин, что спасли нас», — сказала одна из них, и они обе синхронно поклонились мне. «Этих тварей здесь много, вы верно подметили», — тревожным тоном сказала вторая старуха. «Каждый раз, когда мы хотели выйти из этих земель, они пытались на нас напасть и уничтожить. А потому единственное, что мы могли сделать, — это вернуться в единственное безопасное место». Она обернулась, указав на завод. «Какая там защита?» — спросил я. «Мало что может противостоять демонам столь высокого уровня, и если слабые одержимые смогли туда попасть, то возникает некий парадокс». «Мы сами установили ее, господин», — начала объяснять первая из женщин. «Еще когда увидели первую из тварей, тогда она пряталась в лесу, когда его еще называли нормальным лесом, если вы меня понимаете». «Понимаю», — кивнул я. «Но вы и так не объяснили, как смогли поставить такую защиту». «Там энергия наших душ», — ответила старуха и опустила взгляд к земле, стыдясь такого поступка. «Энергия души — самое ценное, что есть у любого существа. Даже у демонов считается мелочным разбазаривать ее на защиту. А учитывая, сколько времени они здесь находятся, на щиты ушла целая прорва энергии. Эти одержимые точно потеряли несколько уровней». «С этим понятно», — ответил я безо всякого осуждения, «ведь сейчас меня интересовало совсем другое. Хотите сказать, что именно из-за этих тварей это место считают проклятым?» «Отчасти», — ответила вторая старуха. «Когда-то здесь случился выброс, его не заметили или не смогли полностью нейтрализовать». «Я точно не знаю всех подробностей», — пожала плечами она. «Но факт остается фактом. Земля пропиталась тем, что пришло сюда вместе с одним из демонических миров. Самой смертью, если вам так угодно. И с каждым годом она распространяется все дальше и дальше, всего на несколько метров вширь. Что с этим делать, я не знаю. Даже не спрашивайте, господин». «Вместе с выбросом сюда пришли демоны. Так до сих пор они тут и прячутся, и охотятся». «А вы пришли сюда позже демонов», — догадался я. «Да, семья этих женщин узнала в нас одержимых. Обе эти старухи были при смерти. А тут они резко изменились в поведении и стали более веселыми и бодрыми. Мы тогда плохо понимали, как надо вести себя среди людей. Ну и как-то раз к нам домой заявились служители вашего ордена. Нам ничего не оставалось, кроме как бежать, и мы нашли единственное безопасное место. Точнее, тогда мы думали, что оно безопасное. В итоге, явившись сюда, мы так и не нашли способа отсюда выбраться». «И как выживали все эти годы?» — задал я резонный вопрос. «Демонам была нужна хоть какая-то энергетическая пища. Они, как и любые существа во Вселенной, не могут существовать просто так, либо же их души были настолько сильными, что могли подпитывать эти тела больше сотни лет». «Мы спустились на 35 уровней вниз», — с неимоверной печалью в голосе ответила вторая женщина. «Мы валькирии, но были...» — она замялась. «Но были суккубами», — продолжил я за нее. «Да, а через пару дней мы вовсе превратимся в низших, если не выберемся отсюда или не начнем убивать, но, как вы понимаете, господин, мы здесь самые слабые». Валькирия куда больше сожалела из-за своей слабости, нежели из-за заточения в этом месте, ведь сила для демонов — все. «У меня остался последний вопрос. Вы когда-нибудь убивали людей?» Я пристально посмотрел на валькирий. «Нет!» — хором ответили старухи. Этот ответ мне понравился. Они не врали, ведь после переселения в эти тела они даже убить никого не успели. Их раскрыли раньше. «В таком случае мы сможем договориться. Я могу отправить вас на перерождение, или же можете служить мне, но на определенных условиях». «Нам нельзя будет трогать людей», — догадалась первая. «Да. А также вы будете должны принести клятву верности легиону». Женщины выпучили глаза, словно они не узнали во мне своего владыку с самого начала. «Почему вы так удивлены? Или вы не почувствовали?» — спросил я. «Почувствовали?» — замялась вторая старуха. «Но не поверили, что это правда, когда легионы изгнали всех нас, заставили примкнуть к кому-то из новых владык. Не скажу, что хоть одна из суккубов была этим довольна, или одна из валькирий, но выбора ни у кого не было». Женщины могли говорить за оба вида демонов, поскольку вид объединял всех представителей этого уровня. Все демоны одного вида были взаимосвязаны и соответствовали одному уровню. В некотором роде они являлись копиями друг друга, если не считать некоторых ответвлений. А у каждого вида было нечто вроде коллективного сознания. Они не могли вторгаться в головы друг друга, читать мысли, но у них существовал определенный пласт информации, доступный всем. В основном, общее мнение вида, желания, стремления, надежды. Все как у единого существа, но при этом каждый оставался уникальным. «Господин, скажите, что нам делать?» — спросила первая, и обе женщины вновь поклонились мне. «Сейчас мои подчиненные зачищают эти земли от других тварей. Я к ним скоро присоединюсь. Возможно, там есть кто-то по-настоящему сильный, а пока отведите меня к границе этих чертовых земель». «Границы баронства?» — уточнила первая из старух. Я разговаривал с ними уже около 15 минут и заметил в них всего одно отличие. У первой волосы были полностью седые, а у второй виднелись несколько черных прядей. По этому признаку уже можно было хоть как-то их различать. «Нет, отведите меня к границе, докуда пролегает сама смерть», — велел я. «Будет исполнено», — поклонилась седовласая. «Идите за нами». Шли мы около часа. Все это время я продолжал расспрашивать женщин о происходящем на этих землях. Знали они немного, ведь сами оказались пленницами своего положения. Но парочка интересных фактов все-таки всплыла. Например, если они понижались в уровнях, то демон, охотившийся на них, наоборот, становился сильнее. Люди забредали сюда постоянно, чаще всего не по своей воле, и жертвы для демонов никогда не кончались, поэтому это место стало лакомым кусочком для тварей, а земля, пропитанная смертью, прекрасно скрывала все следы присутствия демонов. Она буквально впитывала и уничтожала всю остаточную энергию, которая оставалась после их злодеяний. Выброс изначально произошел в центре баронства Вереницыных, которое представляло собой неровный вытянутый прямоугольник. Валькирии предполагали, что это связано с тем, что бывший глава города продал душу одному из демонов, а тот попросил взамен его земли, чтобы дать пристанище себе и своим тварям. «Но пока подтверждения этой теории мы не нашли», — говорили они. «У меня же был другой вариант. Враги Вереницыных или же люди из секты, почитающие демонов, а такие идиоты тоже существуют, которые не понимают истинной опасности этих тварей, могли расставить призывающие артефакты, запрещенные законом. Тем самым они спровоцировали выброс». «Вот здесь четко прослеживается граница», — указала вторая старуха на место, где черная земля перетекала в зеленую поляну. А всего через 100 метров начиналось побережье реки, хотя скорее это был широкий ручей. Я подошел к границе и наклонился. Коснулся влажной земли рукой. «Ты чувствуешь?» — спросил я у легиона. «Да, отличается от того, что мы ощущали внутри этих земель», — мрачно ответил он. Легиону происходящее здесь тоже не нравилось. «И каков твой вердикт?» «Выброс наполовину перенес сюда мир демонов и продолжает его переносить. Это один из планов захвата вашего мира», — признался он. «Ну, такими темпами вы будете захватывать нас до скончания времен. За 100 лет оно продвинулось на 100 метров», — мысленно усмехнулся я. «Пока на 100 метров. Чем больше жертв поглощают обитающие здесь демоны, тем больше новых приходит сюда. А чем сильнее они становятся, тем быстрее идет процесс. Ну, короче, ты понял». «С этим нужно разобраться в ближайшее время, а иначе может стать слишком поздно. Ты мне лучше скажи, что с этим делать?» «А почему я должен говорить? Мы об этом не договаривались», — возмутился легион. «Ну и ты сам сказал, такими темпами демоны будут захватывать ваш мир до бесконечности. Глядишь, на твой век хватит. Так что давай закругляться. Возвращайся к Алисе и сообщай там Василевским, что у тебя ничего не вышло». «Нет уж, я это просто так не оставлю», — решительно возразил я. «А кто тебя спрашивает?» «Как минимум, это мое решение, на которое легион никак не сможет повлиять. Если ты не собираешься мне помогать, то я найду информацию в другом месте. И не успокоюсь, пока не решу этот вопрос. Так что выбирай, хочешь ли ты зависнуть в Москве на несколько лет, пока я не разберусь, пока не привлеку к этому делу ни одну сотню экзорцистов. Или же сам дашь подсказку, и мы справимся за пару дней. А может, даже за пару часов». Легион зарычал. Перспектива прозябать в столице несколько лет вместо того, чтобы уничтожать владык, которым он так жаждет отомстить, его удручало. Ну а мне это никак не помешает искать семью. Он ведь сам сказал, что демоны сюда будут попадать постоянно. Значит, убивать их смогу и здесь. Как остановиться сильнее? «Ты продолжаешь меня подначивать!» — рыкнул он. «Ага, я даже не стал это отрицать. Так что?» «Все не так просто, как тебе кажется». Голос демона стал мрачным. Словно решение было ему очевидно, но делиться со мной он искренне не хотел. «Давай уже объясняй», — настоял я. «В конце концов, сколько можно тянуть демона за хвост?» «Во-первых, нужно уничтожить всех демонов», — неохотно начал Легион. «Этим я уже занимаюсь», — мысленно ответил я. «Этих двух сестер тоже придется уничтожить. Они здесь давно, и их ауры напрочь пропитаны этим местом». Этого я не ожидал. Валькирии были невинны. Ну, ровно настолько, насколько могут быть невинны демоны. Смерть они не заслужили. Тяжелый выбор. «Саня, выбора у тебя нет. Это стопроцентная информация», — ответил мне Легион. «Верить тебе себе дороже», — хмыкнул я. Следовало все обдумать и вычленить из слов Легиона главное. «Да черт побери, ты достал! То ты просишь помощи, то ты мне ни хрена не веришь. Ты уже определись!» — вспылил он. «Ладно, не ори». «Сань, я понимаю, что у нас были разногласия. Да, я не всегда был честен. Черт, не верю, что я это признаю. И ты меня заразил этим словом «черт» вот опять. Я уже своими потомками ругаюсь!» — вскрикнул он. «Ты единственный человек, который смог меня довести до такого. Единственный, перед кем я признаю свою ошибку. Но только ради того, чтобы ты сейчас понял, выбора у тебя реально нет. Либо ты их убиваешь, либо оставляешь эту землю как есть, и мы валим отсюда куда подальше». Легион показал истинные эмоции. Удивительно, но сейчас он не пытался врать. «Хорошо, на этот раз я тебя ясно понял», — ответил я. «Неужели? Поверил?» «Знаешь, впервые я слышал от тебя столько искренности, сколько никогда не слышал от демона». «Обычно демоны — это не про искренность, это про обман, про смерть, про предательство и про все, что чуждо обычному человеку». Но Легион в очередной раз меня удивил. «Ты тоже часто удивляешь меня, Сань. Ладно, давай дальше», — продолжил демон. «Как ты понял, здесь произошло сопряжение миров. Тебе придется разрулить все в обратную сторону. Прошло уже 100 лет, поэтому просто убить демонов — не вариант. Придется провести особый ритуал». «Что для этого требуется?» «Это самое сложное», — ответил демон. «Так что нужно для ритуала?» — серьезно спросил я. «От него еще инструкции не дождешься». «Ну...» — протянул демон. «Мне очень хотелось бы пошутить, что нужна дюжина девственниц, но, к сожалению, эта шутка не к месту. Оставим ее на следующий раз». «Неужели?» — с иронией спросил я. «Ты начал понимать, когда стоит шутить, а когда нет?» «Без комментариев!» — буркнул он и продолжил. «Смотри, чтобы провести этот ритуал, потребуется целая прорва энергии, у тебя столько нет. И уничтожение всех этих демонов тебе столько не даст». «Где тогда ее найти?» — спросил я и принялся мысленно рассуждать. «В артефактах? Но в таком случае придется либо воспользоваться помощью Ордена, либо потратить много денег». Либо сообщить Василевским, что появились дополнительные затраты, которые мы не сможем им объяснить. Они ведь будут спрашивать у знакомых экзорцистов, что за ритуал я проводил, а те точно не смогут ответить, и ко мне будет много вопросов. Потом начнется разбирательство, что конкретно я сделал. Объяснить наличие подобных знаний можно разве что тайнами рода, но это тоже не вариант. Знание об этом ритуале представляет ценности для всего мира, а значит, о нем Василевским лучше не знать. И о тратах тоже. Придется выкручиваться самим. «Тогда придется искать способ подешевле», — опечалился Легион и резко взбодрился. «Но не все потеряно». «Мне не нравится твой тон», — подметил я. Голос демона прозвучал зловеще, словно он задумал что-то очень нехорошее. Легион громко рассмеялся. И тут я осознал, что точно ничего хорошего ждать не стоит. «Ну, Саня, крепись. Раз уж ты ввязался в эту авантюру, то в следующие сутки нам предстоит выжить». «Что ты сделал?» — прямо спросил я. «А сейчас увидишь».